Ильич или товарищ Ленин выслушал бы вас с особым вниманием и был бы доволен этим. Хотите, я позвоню ему об этом?» Я ответил, что больше того, о чем я говорил с ним, я вряд ли скажу и товарищу Ленину, но Свердлов уже позвонил по телефону к Ленину и сообщил ему, что он имеет у себя товарища, который привез весьма важные сведения о крестьянах на юге России и их отношении к немецким экспедиционным армиям, и тут же уговаривался, когда можно будет зайти к нему. А через минуту Свердлов положил трубку и быстро написал мне за личной своей подписью пропуск к себе. Вручая мне этот пропуск, он сказал: «Товарищ, завтра в час дня зайдите прямо сюда, ко мне, и мы пройдем к товарищу Ленину. Смотрите, непременно зайдите. Я зайду. Но как же с тем, чтобы достать от секретариата в ЦК бумагу в Московский совет, чтобы указали мне временную бесплатную квартиру? В противном случае я принужден буду ночевать где-нибудь в сквере, на лавке», — спросил я Свердлова. «Все устроим завтра», — ответил он мне. И я, распрощавшись с ним, вышел из царских палат во двор Кремля, снова обошел круг лежавших под стенами разнокалиберных ядер и пушек, бросил лишний раз свой взор на царь-пушку и покинул Кремль до завтра. Теперь я не пошел в номера, принадлежавшие крестьянской секции в ЦИКа Советов, где заведующим был однопроцессник товарищ Аршинова Бурцев, который многих, в том числе и Аршинова, приютил возле себя и постепенно начинал тяготиться ими. Я пошел к заведующему домом профсоюзов, тоже судившемуся вместе с Аршиновым, но недолюбливавшему последнего за его замкнутость и за какое-то, как он говорил, маниакство, к анархисту Маслову. Будучи знаком с товарищем Масловым по каторге, я заявил ему, что, не имея сейчас где ночевать, я останусь на ночлег у него. Товарищ Маслов не возражал мне, и я остался у него. Сверх ожиданий Маслов оказал мне особое гостеприимство, несмотря на мое издевательство над его своеобразным индивидуализмом, поставившим его вне всяких более или менее серьезных товарищеских связей со своими бывшими товарищами по старой московской организации анархистов-коммунистов. Глава 18. Моя встреча и разговор с Лениным. На другой день, ровно в час, я был опять в Кремле у председателя Всероссийского Центрального комитета Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов товарища Свердлова. Он провел меня к Ленину. Последний встретил меня по-отцовски и одной рукой взял за руку, другой, слегка касаясь моего плеча, усадил в кресло. Затем попросил Свердлова сесть, а сам прошелся к своему, по-видимому, секретарю или переписчику и сказал ему: «Вы, пожалуйста, закончите это к 14:00». И лишь тогда сел напротив меня и начал расспрашивать. Первое. Из каких я местностей? Затем, как крестьяне этих местностей восприняли лозунг «Вся власть советом на местах»? И как реагировали на действия врагов этого лозунга и вообще и Украинской Центральной Рады в частности? И бунтовались ли крестьяне моих местностей против нашествия контрреволюционных немецких и австрийских армий? Если да, то чего не доставало, чтобы крестьянские бунты вылились в повсеместное восстание и не слились с красногвардейскими отрядами, с таким мужеством защищавшими наши общие революционные достижения? На все эти вопросы я отвечал Ленину кратко. Ленин же со свойственным организатору и руководителю умением старался так обставлять вопросы, чтобы я как можно подробнее на них останавливался. Так, например, на вопрос, как крестьяне тех местностей, откуда я, воспринимали лозунг «Вся власть советом на местах», Ленин переспрашивал меня 3 раза. И все 3 раза удивлялся тому, что я говорил ему. А именно, что этот лозунг крестьянами воспринят своеобразно власть советов на местах, Это по-крестьянски значит, что вся власть